Привет! Прости, происходит что? Происходит, как это все, понимаешь, добываешь себе кусок земли всеми правдами, неправдами, потом сколачивается хозяйство, богатство, да, земля начинает приносить плоды, да. Потом в один прекрасный день все это вдруг уплывает из рук, да. Да. Говорят, природа не терпит пустоты. Да, говорят, да. Хорошо, говорят. Да? Но иногда мне кажется, что пустота лучше той мрази, которая природа вместо себя подсовывает. Брейк. Да, тоже хорошо. Да. Там стоит кто-то, да? Да, там кто-то стоит. А кто, ты не видишь? Наверное, тот, кому интересно знать, о чем мы с тобой говорим. Это не Купер. Купер? Да, по-моему, почему? Купер прошел. Ну почему? Нет, по-моему, Купер. Купер! Купер! Из двери на галерею появляется Мэй. Вы звали Купера Большого? Вы хотите видеть Купера Большого? Ни тебя, ни Купера видеть не хочу. Хочу, чтобы никто не совал сюда нос, когда я серьезно разговариваю с Бриком, да. О, терпеть не могу шпионов и соглядатаев. Боже мой, что такое с вами, большой парень? Вот ты там стояла в лунном свете, вот посмотри, вот там. Вот, и твоя тень тебя выдала. Ой, это тень, а я только... Ты только стояла и шпионила за нами. Шпионила, стояла там, почему да. Почему я? Больвы, вы очень несправедливы к тем, кто вас любит. Да, все, я вас переведу из соседней комнаты в другую. Не ваше собачье дело, что здесь происходит между Бриком и Мэгги. Да, слежки устроили по ночам. Кто вы? Вы! А потом все рассказываешь матери. Да. Она мне переносит. А я заболеваю от сплетен и наушничества. Что я сказал? С днем рождения. Да, иди, хорошо, потом. Вы очень несправедливы к тем, кто вас действительно любит. С днем рождения, большого. Мэй выскакивает из комнаты. Действительно следят за нами? Следят. Потом все матери рассказывают. Но мне потом. Они говорят, что ты... Что я? Ну, не хочешь спать с Мэгги, спишь один на тахте, правда это, да? Ну что, если не любишь, избавься от нее, что ты там все время делаешь? Я подливаю виски. Да, я вижу, виски для тебя серьезная проблема. Да, сэр, да. Боюсь, что это так. Да? Из-за этого ты бросил работу спортивного комментатора? Так точно, па. Думаю, что да. Думаю, что да, да. Нечего думать. Слушай, что я тебе скажу. Понимаешь как? Это то, что я тебе скажу сейчас, важно очень. Да, это люстра, да? Красиво, да? Красиво. Мы ее купили давно. Дышь. Давно. С матерью в Европу ездили, блин. Да-да, я слушаю. Самая важная вещь на свете, Брик, это жизнь. Все остальное не имеет никакого смысла. А человек, который пьет, бросает свою жизнь на ветер. Не делай этого! Ты держись за жизнь! Все остальное не имеет... Никакого смысла. Иди сюда. Иди сюда, сядь. Посидим спокойно. Видишь, здесь стены, уши имеют. Иди сюда, мой мальчик. Хорошо, папа. Иди сюда. Хорошо. Знаешь, я, пожалуй, не дойду. Да, вон, с тобой так посидим. А чего ты начал пить, а? Может, разочаровался в чем-то, да? Я не знаю, па, ты знаешь. Только не надо кривляться. Прости. Да. Ты пойми, сынок, пойми. Что, па? Скажи, что? Глубоко затянувшись сигарой, большой па вдруг испытывает страшную боль. На. Все. Возьми подушку. Ай. Возьми подушку. Да, затянулся глубоко как-то. Голова закружилась. Почему людям так трудно говорить друг с другом, а брик, особенно близким людям, трудно, да? Да. Да. Че? Че? Красивый звон, да? Да. Медленный. Часы, что ли? Знаешь, готов? Да. Правда. Мы эти часы купили, когда однажды с матерью поехали в Европу по идиотскому туру Кука. А? Почему идиот? Отвратительное было путешествие. Знаешь, кругом одни проходимцы в самых роскошных отелях обведут тебя вокруг пальца, мать куда ни приезжали, все бегала по магазинам, да, покупала. Половина того хлама, что она купила, до сих пор валяется в подвалах. Прошлой весной залила водой. Знаешь, что такое Европа? Аукцион! Да, дешевая распродажа антиквариата, но, к счастью, я богатый человек. И мне плевать на то, что половина того хлама, что мы купили, до сих пор валяется по подвалам. Да, сэр, я очень богатый человек. Ну-ка, угадай, сколько я стою. Ну, давай, давай, давай, не смейся. Я не знаю. Угадай, если... угадай, сколько я стою. 20 миллионов наличными. Замечательно. Да, золотые слитки. 28 тысяч. Тысячакров богатейшей земли. Знаешь? Да, да, да. Богатейшей земли, но купить себе жизнь на это невозможно. Нет, ее не продлить, не купить ни на одной распродаже, ни в Америке, ни в Европе. Это трезвая мысль, блин, трезвая, да. Я сейчас все время ее прокручиваю. Я стал мудрее и печальнее.